не обольщайтесь. Публике далеко не всегда известно, кто является настоящим специалистом в товарной категории. Мы часто советуем своим клиентам позиционировать себя как специалиста по чему-либо. Публике необходима такая информация, потому что люди желают знать, кого можно считать экспертом в том или ином виде бизнеса. Если вы занимаетесь каким-то одним конкретным делом, постарайтесь, чтобы потребители непременно узнали о вашем профиле. Например, в начале 90-х годов японская автомобильная компания Subaru испытывала определенные затруднения. В 1993 году ее президентом стал Джордж Малер. Он задался вопросом: «Что мы делаем лучше всего? Каков наш конек?» Ответ был таков: «Технологии полного привода». Новый руководитель компании решил сфокусироваться на данной компетенции. Он заявил: «Выпуская исключительно полноприводные автомобили, мы будем отличаться от Toyota и Honda». В своей рекламе Subaru с гордостью заявляет, что не просто выпускает автомобили, а специализируется на создании полноприводных моделей. Данное решение позволило исправить ситуацию с продажами. По сравнению с периодом наибольшей популярности Subaru, объемы продаж снижались на 60%. Компания выжила благодаря тому, что дифференцировалась на базе своей специализации.